до пупа. Рукава подвернуты на ширину манжеты. Стиль. Жару он любил, эту вот пору летнюю, когда заметно пустеет Москва, а уж переулочки и подавно, когда Москва будто роздых берет от людей и машин. Жара тогда становилась сродни тишине. Сельский житель толкует про свои опушки, полянки, рощицы. У москвича тоже есть любимые места, закоулочки, переулочки, свои деревья, скверики, скамеечки. Но только это все сутолокой и гулом потеснено. А в тихую минуту все это к нам возвращается. И почему-то непременно вспомнится детство. Или вот такая молодая пора, какой жил сейчас Геннадий Сторожев. И он когда-нибудь вспомнит себя сегодняшнего, этот зной июльский, горбатый этот пустынный переулок, себя на мостовой, себя посвистывающего, и поймет, вспомнив, что был тогда много лет назад счастлив. Да, по последнему переулку шел сейчас счастливый человек. Того, разумеется, что счастлив, не ведая. Счастье потому и счастье, что не осознается, но это уже спорная мысль. Геннадий шел без особой цели, навстречу со случаем. Вдруг да дружка встретит, вдруг на удачу набредет. Вообще шел, но с надеждой, ибо приключение жило в самом этом жарком воздухе. Но сперва он набрел на древнюю старуху, сохлую и изогнутую, как стручок перца. На плече у этого стручка сидел большой желтый попугай, такой старый, что уже и глаза на мир окрест не открывал. Черная шелковая лента, приковавшая его к старухе, а старуху к нему аксельбантом легла на кофточку древней женщины, кокетливую, в кружевцах и бантиках, которые помнили, должно быть, свою хозяйку молоденькой барышней. «Геннадий, друг мой, — сказала старуха хриплым голосом попугая, — сам Бог послал тебя мне навстречу. Мондье, ты должен судить меня 20 копейками на кружечку пива». «Мондье! — повторил попугай, не открывая глаз, голосом старухи. «Вместе и попьем, — сказал Геннадий, искренне обрадовавшись старухе. «Приглашаю, Клавдия Дмитриевна. Вы заглядывали, народу много. Разговаривая, они переступали шаг за шагом вниз по переулку и как раз вышли к глухому строению на углу, за утлыми пластмассовыми стенами которого неумолчный стоял гул, будто там обосновалась пчелиная семья, но и страны гулливеров. «Как обычно, мой друг, по пятницам. Слушайся, как гудят эти трутни. Благодарю. Я принимаю твое приглашение. Ты добрый юноша». Согнувшись, Геннадий подхватил старуху под сохлый локоток, и они стали взбираться по крутому склону, ведущему во двор между ветхими домами, в просвет, выводящий в большой головнин переулок, лицом в который стоял этот пластмассовый пивной рай. Людно тут было, шумно, звенели водяные струи, пущенные торопливыми руками, чтобы поскорее вымыть кружку, шипело пиво в автоматах, выцеживавших строго 385 граммов в ответ на опущенные 2-гривенные, что и было подтверждаемо соответствующими надписями. «Порядок, точность, равенство возможностей, столь любезное сердцу мужчины, особенно после 2-3 кружечек, тут соблюдались неукоснительно. И можно было тут посудачить от души во весь голос про что угодно, хоть знакомым, хоть с незнакомым. Этими занимались. Всяк в отдельности и все вместе. Гул, казалось, стал зримым, клубился, вырываясь на улицу. Но в тесноте этой шуме отчетливо угадывался порядок, соблюдалась очередь к мойкам и автоматам, поддерживалась деловая уважительность к совершаемому каждым обряду. Воистину, улей.